Глава 28. Методы трансформации. 1. Элли остановила плеер ноутбука. «Ты тоже заметила, что рассказа о главном пока нет?» «Пока, Арти. У нас еще десятка два файлов MP3. А что ты счел бы главным?» «Ответ на вопрос «как». Как они собирались и собираются провести глобальную операцию по очищению Земли от бесполезных двуногих и при этом сохранить будущее племенное стадо?» «Я уверена, что Анри задавался тем же самым вопросом», — сказала Элли. «Тогда продолжим». Макгрегор указал пальцем на монитор ноутбука. В дверь комнаты кто-то постучал. Джеб поднялся с кресла. Он был озадачен. Прежде они спокойно открывали дверь снаружи, и вдруг такая неожиданная тактичность. Подойдя к двери, он открыл внутренний замок и распахнул дверь. На пороге стоял хранитель, Кайл Шуман. «Кайл!» — обрадованно произнес Джеб. «Входите, входите же, прошу вас!» «Сеньор!» — серьезным тоном произнес гость. «Раз и навсегда, здесь, в самом сердце Ордена, нет более Кайла Шумана, как и нет и Джеба Николсона». Джеб, приложив руку к сердцу, поклонился, извиняясь за допущенную ошибку. «Вы позволите мне присесть?» — спросил хранитель. «Безусловно, сеньор». Шуман сел в глубокое, обитое бархатом кресло. «Как идет чтение устава?» «Больших проблем не возникало, ваша честь, но вопросов не только по уставу накопилось предостаточно». «Я знал, что так и будет», — кивнул хранитель. «Для того я здесь, дать ответы на ваши вопросы. Начинайте, командор». Джеб откашлялся. «Первый, может, и не самый важный, но все же, почему все ставшие рыцарями получают новые, причем французские имена?» «Это освященная веками традиция», — благодушно ответил хранитель. «Все сенешали нашего ордена носят имя, которое носил самый первый сенешаль, Жофре де Сен-Умер, тоже с остальными должностями. Таким образом, новый сенешаль расстается с прежней жизнью и прежним именем, продолжая дело первого де Сен-Умера. Кто знает, возможно, когда-нибудь это имя станет вашим». «Мне кажется, что думать об этом рано, сеньор де Монбар. Еще и двух дней не прошло, как я стал одним из братьев». «Не просто одним из братьев», — поправил его хранитель. «Вы не рядовой рыцарь, вы командор-наставник. От титула сенешаля вас отделяет всего лишь одна ступенька». «Которую я вовсе не рвусь перепрыгнуть раньше времени», — хмуро заметил Джеб. Хранитель нахмурился. «Когда и кто, и в каком качестве послужит нашему делу, решаем не мы с вами. И даже не великий магистр, более того. Вы знаете кто». Джеб кивнул. «Ни он, ни хранитель не произнесли пугающее имя — Бафомет».